Недавно в Находке, Дальяне и Тандуне Китая и Улан-Баторе состоялись выставки цветов Ким Ир Сенфа и Ким Чин Ильфа, посвященные 7-му съезду Трудовой партии Кореи. В залах выставки были экспонированы фотоматериалы о революционной деятельности великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, а также выставлены сотни горшков с цветами Ким Ир Сенфа и Ким Чен Ильфа. На открытиях выставки присутствовали представители разных кругов и жители данных стран.